Глава 43. Мерцающие улицы. Хэмми вел Дибу по зыбким улицам Фантомбурга, мимо магазинов и офисов, окруженных прозрачным орелом своих прошлых, сохранившихся в их памяти форм и состояний. Откуда-то издалека доносилось голодное блеяние жирафов. Призраки, которые толпой окружили Дибу вначале, куда-то рассеялись. Лишь время от времени видны были мерцающие вспышки, когда какой-нибудь не в меру любопытный мертвый вдруг приближался к Дибе. «Ушам своим не верю», — снова сказала Диба. «Ты что, серьезно решил проводить меня туда только из-за денег?» «Ах, извините, пожалуйста», — ответил Хэмми. «Если честно, мне на твои дела начхать. А после того, что ты про нас наговорила, скажи спасибо, что я вообще согласился тебе помочь». «Помочь», — передразнила его Диба, — «за половину всей моей наличности». «Ну да», — усмехнулся Хэмми, — «а ты как думала?» Он сложил полученные от Дибы денежные купюры веером и с довольным видом стал обмахиваться ими. Без уплаты вперед сопровождать Дибу он отказался наотрез. «Бизнес есть бизнес». «Как только все узнаем, я сразу же уйду. И минуты здесь не задержусь», — проворчала Диба. «Фу ты, ну ты!» — отозвался Хэмми. «Ну куда ты так торопишься? Ну останься, погости еще, а то я заплачу». Диба остановилась, и несколько секунд они испытующе смотрели друг другу в глаза. Потом пошли дальше. «Спокойно, ребята», — говорил Хэмми то одному, то другому призраку, провожающему их подозрительными взглядами. «Все в порядке, она со мной. У нас в Фантомбурге не очень-то привыкли видеть на улицах представителей вида сердцебьющихся», — пояснил он Дибе. Диба обратила внимание, что через каждые несколько метров им попадались призрачные уличные фонари в старинном стиле, которые когда-то светили, а теперь давно погасли. Почти на каждом углу о чем-то толковали небольшие группы призраков, одетых в костюмы самых разных исторических эпох. Порой то одного, то у другого куда-то пропадали ноги, и тогда безногие очертания их как бы парили в воздухе. «Вот ты все время говоришь «мы», — заметила Диба, — «но ведь ты не похож на остальных». Хэмми хмуро посмотрел куда-то в сторону. «Мне говорили, что ты только наполовину. Я слышу твой голос, да и вообще...» — Диба протянула руку и слегка толкнула его. «Ты же нормальный, как и я. Тебя можно пощупать». Хэмми только вздохнул. «Моя мама когда-то жила в Лондоне», — сказал он. «Она родилась 200 лет назад, а умерла 165. А папа вообще никогда не умирал. Он жил в Нон-Лондоне и однажды решил сходить в Фантомбург просто так, из любопытства. А мама его там увидела и решила напугать. Достала где-то простыню и принялась летать вокруг него и завывать «у-у-у-у» и все такое. А он совсем не испугался. Они мне потом рассказывали. Он, как увидел ее, так сразу и влюбился. С первого взгляда. Ну, вот так все и получилось. Но как же это может быть, если она даже не была твердой? Некоторые призраки могут стать материальными. Ну, немножко, чуть-чуть. Но вот моя мама как раз такая. Они замолчали. «Но главное не в этом», — мрачно сказал он. Все это не понравилось его родным. Да и ее друзья подумали, что у нее крыша поехала. И с той, и с другой стороны все здорово разозлились. — Ты у них единственный? — Сам не знаю, — пожал плечами Хэмми. — Может, и есть еще кто-нибудь. Просто никого больше не встречал. — Так ты живешь здесь со своими родителями? Мама переселилась в Танатопию, когда мне было 10 лет. Папа говорил, что она пыталась остаться, но когда тебя тащит... Потом и папа куда-то пропал. Хэмми немного оживился. Некоторым местным не нравилось, что он тут живет. Ну, в Фантомбурге. Может, они просто его запугали. Он взял и уехал. А может, еще что похуже. А скорее всего, он просто сделал так, чтобы снова быть вместе с мамой. «Да», — сочувственно протянула Диба. Рассказ Хэмми произвел на нее впечатление. «Тебе не позавидуешь». «Да брось ты», — сказал он с наигранной веселостью. «У меня все нормально. Жить здесь совсем даже неплохо. Здесь у нас бывает селятся даже некоторые великие люди. Есть, правда, тут кое-кто из мертвых, которые меня не очень-то любят, потому что я наполовину живой. Но таких мало. Зато вот живые меня терпеть не могут по-настоящему, ведь для них я наполовину призрак. В общем, приходится крутиться. Настоящим призракам, например, не нужна пища, а мне нужна. Надо как-то добывать. Но в этом смысле мне повезло. Я ведь наполовину призрак, так что могу незаметно ходить, скажем, по магазинам», — озорно подмигнул он. Они остановились перед каким-то зданием, также окруженным призрачным ореолом собственной прошлой жизни. Основой его было простое строение из железобетона, но в полупрозрачном облаке, окутавшем его, можно было узнать прежнее здание в викторианском стиле. Потом полуразрушенное строение георгианской эпохи, сквозь которое проступали едва мерцающие очертания амбара, скорее всего, средневековой постройки. На двери висела пластиковая табличка. Сквозь надпись печатными буквами, из которой можно было узнать, что за дверью находится Фантомбургский совет, проступала еще одна, сделанная от руки, которая говорила о том же самом. Хэмми толкнул дверь, она распахнулась, а вместе с ней распахнулись и многочисленные двери прежних эпох. Диба ступила через порог, пройдя сразу сквозь несколько исторических пластов времени.